Вот почему мальчишка струхнул в последний момент. А что тогда говорить о старших и умудренных опытом? Правильно говорят. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, все они насмерть перепугались. А в Рио коменданта, например, патрули охраны среды нашли только на второй день, в глубоком тылу в пятимерной проруби, куда он с трудом забился, прижимая к себе бутылку кахетинского из арагви и обалдевшую от счастья зеленую выдру с дамским бюстом и рыбьим хвостом, которая постоянно проживала там. «Пошла за хлебом, вернулась, а тут мужчина», — объясняла она патрулю. Но главное слово было произнесено, и сейчас что-то должно было произойти, потому что одно из имен Божьих было помянуто в такой ситуации, когда никакая альтернатива невозможна. Бог был вычислен на глазах у всех, и получилось одно из четырех. Первое. Или уравнение правильный, и он есть. Второе. Или уравнение неправильный, и его нет. Третье. Или уравнение правильный, но его нет. Четвертое. Или пусть, наконец, уравнение неправильный, но он все равно есть. Получилось, что при любом раскладе в этой ситуации неприкаянная идея должна была или проявить, или не проявить себя, и дать таким образом окончательный ответ на вечный вопрос. Есть она, черт побери, или ее нет? И положить конец этому богоискательству, переходящему в богохульство. «Буква «Д» означает «Деус», — боязливо повторил мальчишка. В этот момент во всей вселенной наступила гробовая тишина. И все, что происходило потом, довольно точно описано в газетных репортажах и журнальных статьях, транслировалось по головидению, подвергалось комментариям и бродяг, и философов, и бродячих философов, и богословов, и славобогов, и словоблудов, и фундаменталистов-теоретиков, и дилетантов во всех отраслях знаний. Все, что произошло дальше, обсуждалось во всех производственных коллективах и воинских частях, в очередях за водкой и в вытрезвителях, в каждой семье, на любой кухне, во всем содружестве разномерных пространств. Все как-то сразу сблизились перед лицом нависшей непрекаянной идеи. Как же иначе, если в омуте вдруг щелкнул портсигар, раздался звон на мотив мелодии созвездия Казинец, а в наступившей гробовой тишине голосом Беломора заговорил тот, кто сидел в омуте. И сказал тот, кто сидел в омуте: «У меня тут реплика с места». Во вселенной стояла жуткая гробовая тишина, а Беломор, выйдя из буксира и выловив в омуте серебряный портсигар своего шефа, разочарованно заглядывал в него. «Эх, последнюю не берут», — вздохнул Беломор, защелкнул портсигар и отшвырнул его в гравитационную изгородь. Портсигар нашел вне щель, вылетел из омута прямо в руки растерявшегося адъютанта. А Беломор уселся на корме буксира и задумчиво произнес: «Уравнение оно, конечно. Мальчик все хорошо разъяснил. Прямо-таки гениальный мальчик. Но давайте говорить прямо как на духу. Зачем все это?» Беломор подумал-подумал и вдруг заорал, да так, что у слабонервного скунс-секретаря, стенографировавшего выступление, случился непроизвольный защитный выброс. А пара носорогих супругов-академиков упала в обморок, и, проломив тушами перекрытие провалилось в потайной видеозатчик прямо на хребет пришатрового дракона-служителя. Его трем головам, исполнявшим здесь обязанности дворника, электрика и кочегара, было сейчас не до божьих откровений. Эти три деятеля, заткнув себя от мира наушниками и позабыв даже о початой бутылке белой дыры, пуская слюни, смотрели какую-то стародавнюю, плоскую, двухмерную синематографическую порнуху. Как вдруг им на хребет свалились два носорога. Вот галиматья-то была и головокружение. Так вот, тот, кто сидел в омуте, заорал, срывая Беломору голос. «Зачем я создал все это? И вселенную, и жизнь, и уравнения, и все прочее? Зачем фуги Баха, рок под часами, фотонные звездолеты, позитронные роботы, освоение планет, рождение и закат цивилизации, блеск и нищета куртизанок? Футбол зачем? Сидели бы лучше на деревьях. Зачем спускались?» Беломор уже хрипел. «Неблагодарные товари! Делал для них все, что мог, а я все мог. Но вот устал, удалился на покой. И являются. Шум, гром, уравнения, оцепление, проверка документов. Лезут в Божий храм, а ноги вытерли. Устроили тут всенародную стройку. Бога, понимаешь, нашли. Но если уж нашли, то нет, чтобы спросить, что тебе, Боже, нужно? Нет, собрались Бога замуровать. А может, я не хочу?» От этого крика души стабилизатор опять очнулся. Не прочел из омута. «Прогресс номер 3/14. Когда я влез на плотину ГРЭС, новую плотину гравитальной энергостанции над Гольфстримом, последняя стайка бесов улетала в Собес журавлиным клином. Но мимо приема нету, что делать? Понюхали замок и разбрелись по свету. Кто по дрова, кто в лес. Таким вот образом канул в лету последний во вселенной бес». Послушав эту басню, тот, кто сидел в омуте, немного успокоился и с тоской сказал: «Курить охота». «Дай ему закурить», — прошептал шеф охраны среды. Адъютант дрожащими руками набил портсигар сигаретами и метнул его тому, кто сидел в омуте. «Благодарствую», — ответил тот голосом Беломора и тут же обругал себя за это лакейское «благодарствую». «Если уж взялся вещать от имени Бога, то не суетись, не ори, не кланяйся униженно, а будь на высоте, на тебя вся вселенная смотрит». «Короче так», — продолжал Беломор, чувствуя, что в этой критической ситуации надолго умолкать нельзя, а нужно продолжать щелкать портсигаром, создавать звон, пускать дым и говорить Бог знает о чем. Все, что Бог на душу положит, лишь бы это было о Боге. У Бога имен много, и если что не так, то потом можно будет сказать, что имел в виду совсем другое. А стабилизатор молодец, хорошо подыграл и отвлек внимание. Жив курилка. Вдвоем и врать веселее. Беломор божественным жестом стряхнул пепел в омут. Теперь за дело. «Короче так», — повторил Беломор. «Уравнение, оно, конечно. Но вот послушал я вас, граждане, и вижу, что вы устроили какую-то грандиозную деятельность вокруг пустого места. А зачем? Сами толком не знаете. Бога ищите. зачем он вам? Или он у вас в дефиците? Ваша методика, в общем, верная. Лучшие умы предыдущих вселенных предлагали проверять на присутствие Бога именно такие подозрительные объекты, где кипит какая-то непонятная возня вокруг пустого места. Хотя и этот способ богоискательства совсем непрост. Во Вселенной так много суеты, пустоты и дураков, что все проверить невозможно. Я не собирался тут выступать ни с докладом, ни в прениях, но вижу, что вы уже добрались до непрекаянной идеи двойной пустоты. А это уже скорее горячо, чем тепло. Хотя, в принципе, мое существование можно доказать безо всяких уравнений путем обычной логики. В самом деле, во все времена каждое новое поколение начинает с пылом искать меня, несмотря на убеждение офонарелых церковников, что Бог есть, потому что они себе его выдумали, не глядя на толпы равнодушных обывателей, которым начхать на всю Вселенную с высокой колокольни, и невзирая на перегибы прямых, как шпалы, воинствующих атеистов, которые однажды решили, что Бога нет, ведь от него не дождешься реальной пользы для народного хозяйства, и потому обтягивают Божьи храмы колючей проволокой и превращают их в овощные склады. Но ни те, ни другие, ни третьи никак не могут понять, что поиски Бога есть диалектика не разума, но души. А что есть душа? Беломор осекся, поняв, что задавать риторические вопросы типа «что есть душа?» не следует, потому что немедленно услышит ответ. Именно это мы и хотели бы у вас узнать. Правда, у членов правительственной комиссии хватило вкуса не перебивать Бога язвительными замечаниями. Но все же вся Вселенная ожидала ответа на вопрос «что есть душа?».